Глава 11. Дзинь! Духовный доспех вспыхивает, заблокировав первый удар. Мой противник удивленно смотрит на то, как его катана не в состоянии достать до меня. Он уже заносит вторую катану для повторного удара, но резкий взмах дзянем вынуждает его отскочить назад. «Мой лорд!» — кричит малой, как в ту же секунду за его спиной вырастает черная тень. Человеческий силуэт словно вымазан смолой, не позволяя рассмотреть ни черт лица, ни самой фигуры. Неприятель заносит меч над головой парня, но того так просто не взять. Малой использует двойной прыжок, чтобы взлететь на 3 метра ввысь и сразу же после обрушиться на появившегося из ниоткуда противника. Двойной выпад кинжалами, и с игрока слетает смоляная корка, позволяя наконец-то увидеть лицо атаковавшего. Выходит, у них есть навык, похожий на классические трюки ассасинов из игр. Невидимость, перемещение в тенях. Может, еще и телепортацию подвезут? Без лишних слов я налетаю на своего оппонента, совсем молодого парня с двумя сверкающими катанами. Позади меня все громче звучат голоса гвардейцев. Похоже, все новые и новые противники появляются среди наших рядов. Плевать, отобранная мной элита сможет справиться с этими разбойниками. Это лучшие воины Союза, закаленные в десятках битв. Замах дзянем. Мой враг легко отводит мой клинок в сторону. И вместе с тем нацеливает вторую катану мне в грудь. Какая самоуверенность! Морщит он нос. Вот только уже через мгновение его насмешливые глаза раскрываются в шоке. «Какого черта?» — кричит он. А все потому, что телекинез останавливает его катану в нескольких сантиметрах от моих доспехов. Какая самоуверенность! Передразниваю я наглеца и ударяю того ногой в живот. От силы удара парень аж улетает на несколько метров. Его тело врезается в перевернутую телегу, проламывая ту насквозь. А что вы хотели? Усиленный телекинезом пинок — это вам не хухры-мухры. Заполучив короткую передышку, я проверяю состояние своих солдат. Мы оказываемся в ловушке. Точнее, таков был изначальный план противника. Примерно 1,5 десятка неизвестных возникают за спинами гвардейцев, скидывают тех с кабанов, бьют из-под тишка, метят в сочленение доспехов. Вот только достичь желаемого получается далеко не у всех. Да, я вижу, как некоторые гвардейцы зажимают кровоточащие колотые раны, но их тут же прикрывают товарищи и позволяют пострадавшим остановить кровь. Более того, враг явно надеялся, что сможет взять нас тепленькими. Расчет на неожиданность и последующий за ней хаос в наших рядах? Вполне возможно. Жаль разочаровывать, конечно, но мои гвардейцы и не в таких передрягах оказывались. А потому очень быстро разбойники сталкиваются со слаженной работой спартанцев. Они явно не ожидают подобного развития событий. И уж тем более, они шокированы тем, что их превосходят по характеристикам. Впервые сражаются с более сильным врагом? Откуда они взялись вообще такие? Мое внимание привлекает дикий рев. Из облака пыли на меня несется все тот же пацан. Двигается зигзагом, явно надеясь запутать. Слева на меня летит лезвие катаны, блокируя его своим клинком. И сразу же, снизу на меня летит второе. Амбидекстр выходит. Если сначала я еще сомневался, то сейчас я в этом убеждаюсь наверняка. Снова применяю телекинез и... Ничего. Фигура моего противника пропадает из виду. Лишь одна из катан замирает в воздухе. Какого? Чуйка орет, как заведенная. Я ощущаю, как сама кослявая дышит мне в затылок. Со спины. Резко ныряю вперед, придав ускорение магии, уже ощущая свист разрезаемого воздуха позади меня. И все равно осознаю, что я не успею уклониться. Перевожу взгляд себе под ноги. Все та же смола охватывает мои стопы. Ощущаю себя, как в трясине по колено. Тело будто наливается свинцом. А смертельный холод все отчетливее ощущается в области шеи. Слишком поздно. Доспех явно не спасет меня от этих катан. Телекинез окружает меня тонким барьером. Даже сам воздух замирает. Я, наконец, разворачиваюсь к нападающему. И вижу, как тот широко ухмыляется, держа в ладони самый обыкновенный кинжал. Кинжал, на который я потратил немало маны, чтобы заставить остановиться. А в его свободной руке уже закручивается катана, чтобы таки вонзиться мне в бок. «Чтоб тебе Петр переехал!» Мана вспыхивает, подобно сверхновой в моей груди. На пути катаны появляется когтистая лапа, которая цепко хватает оружие и не позволяет атаке достичь своей цели. Парень ощутимо бледнеет, оторвав взгляд от меня и смотрит на то, как огромная клыкастая улыбка миража разрезает пространство. Могучая лапа врезается в тело игрока, как самое настоящее пушечное ядро. Парень лишь успевает крякнуть, как его тело пролетает несколько метров, не забыв вместе с тем пару-тройку раз приложиться о землю. Вновь поднимается облако пыли. Целые комья почвы летят в стороны. Я неспешно иду к месту крушения противника. Как только я оказываюсь в 2 метрах от поднявшейся пыли, из клубов завесы появляется окровавленная фигура парня. Он взмахивает катанами, мелькает багровый блеск, в меня устремляются скрещенные крест-накресталы и росчерки. Еще одна магия? Да откуда только? И на то, что я обычно видел у магов, это совершенно не похоже. Скорее, какие-то особые навыки. Мираж защищает меня от этой странной техники. Я уже намереваюсь закончить с этой затянувшейся дуэлью, как вдруг... Парень, едва стоящий на ногах и с поплывшим взглядом, снова проваливается в собственную же тень, точно под кромку воды. Кручу головой, изучая пустырь. На этот раз я не дам себя застать врасплох. Проходит 1 секунда, 2, 3, 10, и я понимаю, что этот ублюдок просто-напросто сбежал. Не стал сражаться в заведомо проигрышной битве. Умный сукин сын. «Лорд Шурик!» Ко мне подбегает запыхавшийся и растрепанный малой. «Вы в порядке?» На лице парня растертая грязь. Сам выглядит так, словно окунулся в лужу. Похоже, его противник также вынудил его побегать. «В норме», — отвечаю я, осматривая пустыри гвардейцев, которые оказывают первую помощь раненым. «Потери?» «Нет, все живы. Некоторых ранили в первой атаке, ну и только», — докладывает малой. «Эти ребятки очень шустрые и обладают странной магией. Ну и только. В прямом противостоянии они все-таки нам уступают». «Убили кого-то из них?» «Интересуюсь я». «Да». «Удалось прибить 4-х», — кивает он. «Остальные ушли через тени. Мы не смогли взять их след. Кабаны скребут копытами по земле, и только... С одного из них выпало вот это». Он протягивает мне лицевую тканевую маску. Имя. Маска ассасина. Уровень. Легендарный. Описание. Выкована в Лазурном королевстве. Сама принцесса даровала ее товарищам героя, чтобы они очистили страну от скверны. На маске все еще лежит благословение магов королевства. Плюс 15 к ловкости, плюс 8 к мудрости. Снижает издаваемый шум на 15%. Легендарный предмет выходит. Прямо как те самые подарки, которые нам выдала система. Но что с описанием? Лазурное королевство, маги, герои и его товарищи. Что это вообще такое? Обычно система не уходила в столь пространные шутки. Если это вообще шутка. В любом случае, добытый артефакт — это очень вкусный предмет. Просто идеальный для лазутчика и убийцы. И у меня на примете есть кандидат подходящего класса. Без раздумий я кидаю малому добытый артефакт. У кого-то сегодня хороший улов. Усмехаюсь я, после чего окидываю взглядом упрокинутые и поврежденные телеги. Среди обломков виднеются шубы, которые разбойники так и не успели утащить с собой. «Забирайте наше добро, господа. Командую я. Самое время возвращаться в город. Здесь мы закончили». Вскочив на Петра, я подхватываю испачканную шубу и аккуратно укладываю ее в седельную сумку. Надеюсь, Гели еще сможет вернуть ей исходную красоту. Пока же гвардейцы прочесывают лагерь и со всей осторожностью наблюдают за округой, вдруг разбойники вернутся, я погружаюсь в размышления. Удивительно. Какие-то партизаны сумели оказать сопротивление гвардии и при этом даже зацепить нескольких из моих солдат. Это явно не новички. Им бы просто-напросто не хватило характеристик для подобного. Нет, тот же главарь разбойников, что вышел против меня, явно обладал уровнем этак 20-м, может даже 25-м. И это как минимум. Не исключено, что он и до 30-го недалеко. Но откуда такие воины взялись вообще? Члены Союза и возможное предательство с их стороны явно отпадают. Иначе нас бы тут встречали не 1,5 десятка разбойников, а самая настоящая засада с 100-й и 200-й солдат. Уж остальные лорды знают, что меня так просто не убить. Так что это не они. Да и где бы члены Союза нашли таких умельцев? У себя? Вряд ли. Ведь в таком случае эти ребята всплыли бы в войне с Альянсом. Значит, кто еще? Константинополь? Далеко, и опять же, какой смысл? Техас также отпадает. Остается вариант с новичками. Но откуда тогда далеко не нулевые уровни? И тут ко мне приходит озарение. Непонятная магия, артефакты явно не мусорного ранга. Внешне выглядят как недавние подростки, а также... чуть ли не мальчишеская наглость. Это дети. Дети, которые пришли из других миров системы и которые достигли совершеннолетия. Вот только в отличие от того же Кейна и Барби, они явно не страдали хренью там у себя. К нам попадались уже такие, кто проходил игры куда веселее обычных симуляторов повседневности. Большинство из них нашли себя в рядах авантюристов. Но мало кто из них поднялся в этих играх выше 8-10 уровня. Просто стартовый задел на жизнь в системе. Но в этот раз нам встретились опытные воины, которые также побывали далеко не в одной битве, и которые спустя 1.5 года очутились в мире системы. Вот же гадство! «Я так волновалась!» Едва я слезаю с Петра, как в мою сторону несется Геля со слезами на глазах. Я счастливо улыбаюсь и развожу руки в стороны. «Будьте моя хорошая!» Геля проносится мимо меня и тут же ныряет в сидельную сумку, откуда торчит рука в соболиной шубке. «Наконец-то ты со мной!» Хватает грязную шубу Геля и прячет в ней лицо. Я остаюсь стоять с раскинутыми в стороны руками. Одним словом, женщины. «Выходит, у нас появились партизаны», — задумчиво заключает лорд Данте. «Именно так», — вздыхаю я, откинувшись на спинку кресла. Пока смот был отложен на 2 дня. Пока что же было принято решение провести несколько концертов, выступления актерских групп и организовать всевозможные увеселения. Все, чтобы скрыть истинную причину, почему пока смот откладывается. Еле пообещала, что справится с починкой шуб. Актриса выделила ей в помощь своих лучших мастериц, только бы работа была сделана на 5+. А пока нам следует решить, как быть с новой неизвестной переменной. «Но откуда они вообще взялись?» — удивляется лорд То, который все еще с сомнением относится к озвученной мной новости. «Не так-то просто взять и появиться из воздуха», — согласно вздыхает леди Москвы. «На этот вопрос у меня уже есть своя версия, и я ее высказываю». «Полагаю...» «Причина всему — увеличение населения в 3 раза», — заявляю я. «Мы с вами с самого начала знали, что на сбор всех этих игроков у нас уйдут месяцы». «И это в лучшем случае», — соглашается со мной лорд Данте. «Но сами новички же не будут сидеть на попе ровно, пока с каждым днем становится все холоднее и холоднее», — вздыхаю я. «Это раньше новички могли сидеть в кластерах и ни о чем не волноваться, а с наступлением осени им пришлось действовать. И быстро». «И поэтому они объединились в своей собственной фракции», — охает актриса. «Ты ведь это хочешь сказать, Шурик?» «Я осторожно киваю. Я напомню, что плотность населения у нас сейчас куда ниже, чем на прежней земле. Люди все сконцентрированы в городах или форпостах. Спрятаться в лесу или в горах никакой трудности не составит», — говорю я собравшимся лордам и леди. «Так что, по всей видимости, у нас на территории Союза появилась независимая фракция». И ладно бы она состояла из одних новичков. Можно было бы о том не волноваться. «Но в их составе есть недавние дети, которые пришли из других миров системы. И их сил хватит, чтобы создать нам немало проблем», — вздыхает правитель Милана. «Но это же бред!» — возмущается лорд То. «Как они могут стоять с нами наравне? Мы с самых первых дней были в мире системы, а они... они играли на легком уровне сложности». «Откуда у них маги, артефакты? Откуда?» «А что мы знаем, лорд-то?» — качаю я головой. «Что мы действительно знаем о мирах системы? Сколько детей не спрашивай, у каждого из них свой собственный путь. Нет никакого шаблона, никакого порядка. Система едва ли не создает для каждого из них по своему собственному миру. Что они могли оттуда принести? Только самой системе и известно». «В любом случае нужно что-то делать», — морщится Данте. «Мы не можем оставить партизан у себя в тылу, когда уже близится зима, а за ней война с Техасом». «Не можем», — соглашаюсь я. «А потому предлагаю следующее». По итогу лорды и леди принимают мои меры противодействия новым партизанам. Первонаперво команды сопровождения караванов будут увеличены. Теперь игроки будут собираться в организованные составы для передвижения между поселениями. Желаете посетить Вавилон и Спарты? Будьте добры дождаться ближайшего рейса. Нечего давать нашим врагам лишнюю возможность увеличить свою численность. Более того, будет увеличено число разведчиков и кочевников, которым поручена доставка новичков в поселение. Рано или поздно, но мы найдем расположение партизан. Более того, за головы партизан будет назначена награда. За живых по 50 ебалов и за мертвых 25 ебалов. Для проверки последнего будет выдан официальный квест, обмануть который невозможно. Все авантюристы теперь будут носом землю рыть, чтобы получить такие деньги. Будем использовать любую возможность, чтобы выкорчевать этот сорняк как можно скорее. Так или иначе, но союз городов и Спарту в частности ждут явно непростые времена. Драгон, великий магистр летающего острова, стоял на балконе и смотрел на проплывающие мимо него облака. Ветер ревел на этой высоте, подобно приближающемуся шторму. Он хлестал по щекам, вынуждал зажмуриться, сжать зубы. Холодный, кусачий, жесткий. «О чем думаете, великий магистр?» К нему на балкон проскочила Руна, блондинка с пышными формами. Ее мягкие пальчики опустились ему на плечи, начав делать легкий массаж. «Холодает», — сухо произнес Драгон, возвышаясь над своей собеседницей на полторы головы и окидывая ее равнодушным взглядом. «Это так, да. В последнее время уже нереально летать за городом без теплой одежды», — проворчала Руна, поняв, что великий магистр сейчас не в настроении. Мужчина с идеально ровной осанкой прошел внутрь своего жилища, башни, которая находилась на самой вершине. Его длинные золотые локоны падали на плечи, пока пальто колыхалось под воздействием сквозняка с балкона. Взмахом руки мужчина заставил стеклянные дверцы захлопнуться за собой. Пройдя дальше в зал, Драгон заметил, как на диване лежала Дири, замотавшись в плед и попивая травяной отвар. «Ну и погодка», — проворчала брюнетка, кутаясь в плед. «Как нам муглов захватывать, если все поймаем простуду еще на подлете?» «Это проблема», — признал Драгон, сев на край дивана и уставившись куда-то в стену. «Вот бы сейчас на Мальдивы, туда, где тепло и тропики», — проворчала Руна, упав на диван рядом с Дири. Она даже было попыталась отобрать у той плед, но получила вместо этого ногой в живот. «Эй, а ну отдай!» Пока красавицы ругались между собой и едва ли не вступили в драку, Драгон резко поднялся со своего места. В глубине его глаз мелькнул свет просветления. «Туда, где тепло. Тропики, говорите? А почему бы, собственно, и нет?» «Ура! Летим на зимовку!» Радостно вскочили тут же помирившиеся девушки. «Ура! Мудрому магистру Драгону!»